Да ну да, по одну или по разные стороны баррикад, лично мне хотелось бы иметь какой-либо задел в наших отношениях на тот случай. Ахаха, сдержанно веселится чиновница, откидываясь на спинку кресла. Когда вы, господин Лян, окончите этот без сомнения известный университет, я уже 100 лет как на пенсии буду. С каких кочерыжек, побольше искреннего удивления, развести руками из положения сидя. Вы мне в сыновья годитесь. Мне 45, есть контакт, не смею спорить, хотя наблюдаю 25-летнюю Фемину, каким-то волшебным образом прорвавшуюся в руководство департамента. Такие вещи всегда нужно говорить твердо, тогда работает из вариантов. Ха-ха-ха-ха. Впрочем, если это 25-летняя, притворяющаяся 45-летней, хочет пораньше на пенсию, выдержать паузу, и каким-то образом разрулила вопрос с документами в родном здании. Ахахаха, кто я такой, чтобы срывать чужую маску инкогнито? Если молодая женщина хочет вторую часть молодости посвятить себе, а не дурацкой карьере, уф-эф, чиновница вытирает глаза рукавом. Потому я бы не исключал, что женщина на той стороне стола от меня даже с молодым мной вполне может пересечься в будущем. А сейчас у меня к вам лишь одна просьба, если можете, пожалуйста, помогите. Мы не справляемся сами, а дело богоугодное, простите за пафос. Лицо госпожи Сим твердеет. Слышала я про ваш случай, задумчиво и многозначительно роняет она. Дайте пару минут. Хозяйка кабинета берет телефон и переходит на корейский. Мы с Ли Минью и переглядываемся. Мне сложно понять, о чем речь, но, судя по глазам моей напарницы, надежда найти дядю ожила с новой силой. Закончив разговор, Сим Хиджу обращается к нам на английском. Возможно, я не должна этого говорить, но она колеблется. Ваш дядя находится на предварительном лечении в психиатрической клинике. И есть основания полагать, что эта принудительная изоляция может быть недобросовестной. От услышанного Ли Минью и теряет дар речи. Я же не сказать, что удивлен. Если что, вы этого от меня не слышали, продолжает чиновница. Как бы вы советовали нам поступить? Быстро уточняю по горячим следам. Наверняка есть варианты, нам не очевидные, но вас из-под удара выводящие. Пожалуйста, помогите мозгами. Мне не хватает ума и опыта, тем более, спутницы. Надеюсь, соотечественница сейчас не ринется дезавуировать мои заявления в эмоциональном порыве борьбы за правду. Свой МИД можете сориентировать, отвечает кореянка тихо. У ваших однозначно есть наработанный шаблон, в частности, у второго и третьего секретарей вашего посольства. Дальше она повышает громкость. Я сделала все, что в моих силах, и спасибо за комплимент, господин Лян, вы меня повеселили. Затем снова почти шепотом. Телефонами не обмениваемся, у вас есть контакт посредника? Да, конечно, благодарю вас. Если вдруг не справитесь, вздыхает она, можете еще раз постучаться. Благодарю. Встать и церемонно поклониться почему-то кажется правильным. Очень вам признателен и обязан. Скажите спасибо своей светлой голове и тем, кто вас учил, молодой человек. Черт, напоминать, что я первокурсник, будет сейчас методически неверно. Если все, что вы наговорили, сбудется, и мы с вами действительно встретимся официально, искренне верю, мы впишем какую-нибудь важную страницу в историю отношений между нашими министерствами, продолжает хозяйка кабинета. Удачи в учебе и в дальнейшем распределении. Я знаю, что в Китае выпускников распределяет государство. Мы обмениваемся рукопожатием и покидаем кабинет. В коридоре Ли Минью и трогает меня за рукав. Лян Вэй, а когда ты и чему учился, о чем это она? Ты ведь еще ни одной лекции не посетил, занятия даже не начались. Прикладываю палец к губам и молча выталкиваю спутницу на улицу. Йобасео. Типичное приветствие при ответе на телефонный звонок в Корее, аналог «Алло», глава 14. Дозвониться в посольство оказывается не так просто, как я предполагал. Мы набираем оба номера, указанных на сайте, но безрезультатно. Один постоянно занят, а на втором никто не берет трубку, хотя вызовы проходят. И это странно, ведь сегодня понедельник, самый разгар рабочего дня. Ли Минюи устало опускается в кресло моего номера и, тяжело вздыхая, раз за разом набирает номер секретариата. После очередной неудачной попытки она откладывает телефон и прикрывает глаза ладонью. И что нам теперь делать? В ее голосе звучит отчаяние. Мы даже дозвониться не можем. А мой дядя в это время лежит в психушке и кто знает, чем его там накачивают. Пока мы теряем время, те, кто засунул его туда, могут узнать обо всем. И что тогда? Все пропало. Страшно представить, что тогда они с ним сделают. Пока напарница пребывает в трансе, я продолжаю изучать сайт посольства. В одном из разделов нахожу третий номер, принадлежащий консулу. Как указано крупным шрифтом, строго для экстренных случаев. Похоже, это как раз про нас. Молча набираю китайского консула. Ровно через два гудка вызов принимают. Слушаю, без каких-либо прелюдий отвечает мужской голос. Тон серьезный и собранный. Здравствуйте. Есть основания полагать, что гражданину Китайской Народной Республики угрожает опасность. Четко произношу каждое слово. Услышав мою фразу, Ли Миньюи поднимает на меня удивленный взгляд и застывает в напряжении. Подробнее, требует голос в трубке. Какой гражданин, где он находится, и какая опасность ему угрожает? Это не телефонный разговор. Опасность на территории Республики Корея. Нам нужно подъехать в посольство и встретиться со вторым или третьим секретарем. На том конце провода повисает пауза. Я практически слышу, как собеседник напряженно размышляет. Вы уверены в том, что сейчас говорите? Наконец спрашивает он. Абсолютно. Значит, вы должны понимать разницу между вторым и третьим секретарем, многозначительно замечает консул. Чем армейская разведка отличается от политической? Парирую я. Да, я примерно представляю эту разницу, но в данном случае мне скорее нужен совет по методике. А методика у обоих одинаковая, учатся ведь в одном заведении. Так что у них должно быть общее понимание, как помочь в такой ситуации. И можно ли? Еще одна пауза со стороны консула, после которой он спрашивает, а с кем имею честь разговаривать? Лян Вэй, студент университета Цинхуа, факультет политологии, чеканю я, глядя на притихшую Ли Миньюи. Понятно, многозначительно тянет чиновник. По его тону я понимаю, что назвал правильные пароли. Что ж, адрес посольства вы знаете, приезжайте, я предупрежу. Кстати, а чего вы на горячую линию позвонили? Господин консул, разве вы не знаете, что до двух других номеров не дозвониться? Что вы имеете в виду? Мы целый час пытались. Один номер странным образом всегда занят, второй недоступен. А дело срочное, сами понимаете, увидел ваш контакт и долго думать не стал, признаюсь ему. Позвонил, куда дозвонился. Вот же секретарь падла, на втором этаже сидит. Ничего, сейчас я спущусь, тихо бросает собеседник. Извините, такое у нас, к сожалению, иногда случается. Приму меры. Как только мы заканчиваем разговор, Ли Миньюи вскакивает с кресла и подбегает ко мне, ее глаза горят нетерпением и надеждой. Ну что, что он сказал? Нам помогут, собирайся. Над входом в посольство развивается красный флаг с пятью золотыми звездами, гордо реющий на ветру. Мы проходим мимо внимательного полицейского офицера на входе и шагаем через рамку металлодетектора, отзывающуюся коротким звуковым сигналом. После предъявления документов нам выдают именные пропуска. Оказавшись за забором, видим роскошную виллу, состоящую из двух домов, а также несколько зданий поменьше, вероятно, служащих жилыми корпусами для сотрудников. Так, и куда нам идти? Тихо спрашивает Ли Миньюи, озадаченно оглядываясь по сторонам. Я осматриваюсь, анализируя детали. Нам в правый дом. А почему ты так решил? В голосе напарницы слышится удивление. Во-первых, дорожка к нему более натоптанная, начинаю с самого очевидного. Во-вторых, на крыше левого дома антенны и специфическое оборудование. Китаянка поднимает глаза вверх. Думаю, там расположен отдел, занимающийся выдачей документов, а нужная нам часть аппарата находится в правом здании. Я так вижу и чувствую. Второй и третий секретарь наверняка в одном здании с консулом. Хорошо, пошли. Подойдя к входу в правое строение, встречаем еще одного работника посольства. Он кивком указывает на железный ящик с кодовым замком, предназначенный для хранения личных вещей. Оставляйте все лишнее, включая телефоны, распоряжается мужчина. Сумочку тоже нужно снять. Он многозначительно смотрит на аксессуар Ли Миньюи. Пока мы выкладываем вещи, он смотрит в другую сторону. Телефон не вынимай, едва слышно шепчу спутнице, хотя вход в здание с гаджетом прямо воспрещен, если верить табличке на железных ящиках. Может пригодиться. Она едва заметно кивает, оставляя смартфон в кармане брюк. Захлопываю решетчатую дверцу и поворачиваю ключ в замке. Офицер, удовлетворенный нашими действиями, жестом приглашает пройти внутрь здания. «Нам ведь за это ничего не будет», – тихо уточняет напарница, когда дверь между нами и служащим захлопывается. Нет, если не станешь доставать без надобности, успокаиваю я ее. Офицер не стоял над душой и не проверял содержимое, все построено на доверии. Обыскивать нас никто не станет. Как скажешь, задумчиво тянет Леминьюэ. Мы шагаем по длинному коридору, по обеим сторонам которого расположены многочисленные двери с табличками. В некоторых кабинетах виднеются силуэты занятых работой людей, другие пустуют, погруженные в тишину. Наконец мы добираемся до стеклянного окна с надписью «Консульские вопросы». За ним сидят три женщины средних лет, увлеченно что-то обсуждающие. Я беру под руку притихшую Леминьюэ и уверенно направляюсь к окошку. Женщины прерывают разговор и вопросительно смотрят на нас. «Здравствуйте, дорогие девушки!» Обращаюсь к ним с дружелюбной улыбкой. «Ахахаха!» Заливается смехом одна из них. «Ты где здесь хоть одну увидел? Ну как же! Целых три!» Парирую. «Я только что с консулом разговаривал. Нас должен принять либо второй, либо первый секретарь. Покажите пальцем, пожалуйста, куда идти?» В подтверждение своих слов протягиваю паспорт гражданина КНР. Женщины мгновенно подбираются, лица становятся серьезными. Одна из них берет документ, внимательно изучает и возвращает его мне. «Господин Лян, пройдите по коридору до самой лестницы и поднимитесь на второй этаж. Там находится 4 кабинета. Второй, для второго секретаря, третий, для третьего», четко инструктирует она. «Спасибо», застенчиво улыбаюсь. В конце коридора обнаруживается лестница на верхние этажи. Поднявшись на второй, оказываемся в просторном холле. На стенах висят портреты государственных деятелей КНР. На полу – мягкий ковер, приглушающий звук шагов. Я останавливаюсь посреди коридора и, под удивленным взглядом напарницы, достаю из кармана монету в 1 юань. Подбросив ее вверх, ловлю на ладонь. Монета падает хризантемой вверх. В третий, киваю направо. Леминьюэ разворачивается к дверям и, думая, что кабинеты расположены по порядку, направляется к неверной. Я вовремя реагирую, обхватываю ее за талию и аккуратно переставляю в сторону нужной. Пока она удивленно хлопает ресницами, пытаясь осознать произошедшее, я уже стучу в дверь и заглядываю внутрь. «Здравствуйте, разрешите войти?» – вежливо спрашиваю я. Кабинет оказывается просторным и хорошо обставленным. В центре стоит массивный Т-образный стол для совещаний, возле окна расположен небольшой стол для помощника или секретаря. За ним сидит Фемина, по виду лишь немногим старше Леминьюэ. «Здравствуйте», – она отрывается от монитора. «Проходите. Девушка, нам нужен третий секретарь посольства». Внезапно выступает с ненужной инициативой моя напарница, которая, видимо, устала молчать. Я с небольшим опозданием накрываю ее рот ладонью, давая понять, что говорить буду сам. Под пристальным взглядом Леминьюэ и прохожу дальше и усаживаюсь прямо напротив молодой особы. «Еще раз здравствуйте, госпожа третий секретарь», вежливо кивнуть, не отводя взгляда. «Меня зовут Лян Вэй». От моих слов глаза Леминьюэ, застывшие у двери, чуть не вылезают на орбит от удивления. Я указываю ей на соседний стул, она занимает место рядом и молча слушает, как я излагаю проблему с самого начала, по возможности не упуская деталей. Хозяйка кабинета внимательно выслушивает рассказ, не перебивая. Ее лицо остается непроницаемым, в самом конце истории в глазах появляется искра интереса. «Вас поняла», — говорит она, — «когда я заканчиваю. Почему вы пришли именно ко мне? Есть же консульский отдел, который занимается подобными вопросами». Я поднимаю руку, смотрю на бейдж с именем. «Уважаемая Дэн Инчао, совет обратиться именно к вам мы получили от директора одного из департаментов МИД Республики Корея. И я далек от мысли, что она не понимает границ компетенции в нашем посольстве», веду рукой по дуге. От осознания, что перед ней сидит не простой посетитель, а человек, имеющий весьма странные связи, секретарь на мгновение напрягается, но быстро берет себя в руки, откидывается на спинку кресла и пристально смотрит на меня, словно пытаясь заглянуть в чужие мысли. «Расскажите о себе», – неожиданно предлагает она, окончательно разрывая шаблоны моей напарницы. Леминьюэ переводит на меня ошарашенный взгляд, явно не понимая происходящего. Вместо ответа кладу на стол свой паспорт. Третий секретарь раскрывает его на первой странице, мажет взглядом и, не листая дальше, возвращает документ. «Расскажите о себе еще». Леминьюэ совсем теряется, не понимая правил игры. Ее взгляд мечется между секретарем и мной, пока наконец она не подскакивает со стула. «Почему он должен о себе?» Начинает было она, но, поймав предостерегающие взгляды с двух сторон, прикусывает язык. «Извините, уважаемая Дэн Инчао, я примирительно поднимаю руки. Моя спутница, Ли Минюэ, немного не в контексте происходящего, но, поскольку она тоже дочь влиятельных родителей в Пекине, позвольте мне объяснить ей ситуацию». Сотрудница ничего не отвечает, наблюдать за нами. Обращаюсь к спутнице. Сейчас решается вопрос, будет ли третий секретарь нам в принципе помогать. Напоминаю, она вправе отказать, поскольку формально ничего нам не должна и официальные функции лежат совсем в другой сфере. А ты ведешь себя так, словно кто-то что-то должен. Это не так. Мы пришли просить о помощи, а не требовать ее. Ли Минюэ опускает голову. Извини, если ты не понимаешь некоторых нюансов, из-за недостатка информации, лучше спроси у родителей. Продолжаю. Я точно не буду вдаваться в подробности функционала госпожи Дэн, тем более в ее присутствии. Да какие там оригинальные. Ничего нового, все как и 100, и 200 лет назад. Хозяйка кабинета поощряюще переворачивает ладонь вверх. Нет, 100 лет назад в Китае еще правил Гоминьдан. Возражаю. Тогда в посольствах не было ни второго, ни третьего секретаря, потому что не существовало структуры, которую вы сейчас представляете, по крайней мере, в ее нынешнем виде. Дэн Инчао удивленно приподнимает бровь, но в последнюю секунду будто меняет текст и говорит не то, что собиралось. Пожалуй, вы правы. Какое трогательное знание истории. Вы же сами просили рассказать о себе. Пожимаю плечами. Я, студент первого курса университета Цинхуа, факультет политологии. Что ж, это кое-что проясняет. Например, вы скорее всего чей-то сын и могли фрагментарно нахвататься по верхам, хмыкает Фимина. Однако не стоит забывать, что вы всего лишь первокурсник. С короткой дистанцией смотрю в глаза. Обычно подобная схема в ваших кругах является нерабочей. Но поскольку мы с вами соотечественники и априори находимся на одной стороне за рубежом, скажу откровенно, я понимаю роль личной мотивации на вашей должности и постараюсь сделать так, чтобы из эпизода выгода была не только моя, а и ваша, чтобы вы тоже вышли с прибылью. А чем мне может быть выгодна эта ситуация? Меня интересует конкретика, господин Лян. Давайте покончим с реверансами, время дорого. Это не что иное, как предварительный торг, где каждая сторона пытается определить свои позиции и нащупать гарантии. Жестом прошу у Ли Минюэ папку. Открыв страницу с информацией о бизнесе пропавшего гражданина КНР, протягиваю хозяйке кабинета. У дяди Ли Минюэ есть прибыльный бизнес на территории Кореи. На следующей странице приведена банковская выписка с его счета. Я уверен, что он не захочет остаться в долгу перед человеком, спасшим его из скользкой ситуации, в которой он наверняка сейчас пребывает. Чиновница бегло читает документы и выжидающе смотрит на меня, требуя продолжения. В Пекине у семьи не меньше денег, продолжаю. Они будут рады поделиться, отблагодарить по-взрослому за помощь родственнику. Да, это правда, подхватывает напарница. У меня есть полномочия от имени семьи, и деньги у нас действительно немалые. Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности, но пока дядя не исчез, дела в его компании шли очень неплохо. Бывало, он даже отправлял нам средства на развитие семейного бизнеса в Пекине. Не думала, что в производстве автомобильных аксессуаров ходят такие деньги, которые интересны на моем уровне, ровно произносит секретарь, параллельно изучая цифры в документах. Дядя пробился в поставщики первой руки к очень известным компаниям. Каким? Hyundai и Kia. Впрочем, по лицу госпожи Дэн ясно, что финансовая сторона вопроса ее не особо интересует. Не отсутствующий, но явно не первый пункт в списке приоритетов. Я не слишком удивлен. На такие должности обычно приходят люди из обеспеченных семей, у которых с финансами проблем нет по определению. Ожидаемо, предсказуемо, но начать с этого стоило. Козыря никогда не вскрываются первыми. Я могу лишь предполагать, во что вляпался дядя моей спутницы и почему они решились на такой риск, сбрить гражданина КНР. Продолжайте. Консул ограничен в возможностях, потому что у него только белые инструменты. Специалисту вашего уровня напротив, это дело вполне по плечу. Вы правы, я лишь первокурсник и в нюансах не ориентируюсь, но зато умею задавать правильные вопросы нужным людям. Директор департамента корейского МИДа в частной откровенной беседе порекомендовала обратиться именно к вам. Не отбивала как ненужный мяч, не избавлялась от лишнего посетителя. Она могла со мной вообще не встречаться, а именно что дала кулуарный совет. Вы же понимаете, Что это значит между строк? Вот бы она сама вам помогала, ворчит себе под нос Дэн Инчао, но я улавливаю слова. Между вами и той кореянкой есть две существенные разницы. Не свожу глаз с собеседницы. Первое, возраст. Вы намного интереснее как женщина. Госпожа Дэн удивленно вскидывает брови. Вторая важнее с моей точки зрения. Продолжаю. Сотрудница корейского МИДа по определению не могла давать присяги Китайской Народной Республике, и она никогда не клялась защищать интересы граждан Китая до последней капли крови. Лицо госпожи Дэн затвердевает. Она вновь тянется к моему паспорту, лежащему на столе, задумчиво перелистывает страницы. Еще скажу, нарушаю затянувшуюся паузу. Я прилетел в Корею всего сутки назад и эту женщину раньше в глаза не видел. Но теперь у меня есть выход на нее через племянника, который, к слову, тоже кое-что из себя представляет. Пусть и чуть меньше. И что, Дэн Инчао ожидает продолжения. Если я разок попрошу ее о неформальной помощи, которая не будет во вред Южной Корее, она мне не откажет. Это лично мой результат всего за сутки. На вашем профессиональном поприще вслух не звучит, но прямо подразумевается. В некоторых местах оперируют понятиями втягивание, вербовка, эксплуатация отношений. Я предложил бы вам смотреть на перспективу отношений со мной именно с тех профессиональных позиций. Меня еще авансами не кормили, цедит секретарь сквозь зубы. Господин Лян, представьте ситуацию. Один пахарь, добросовестный работник, вечно остающийся на вторых ролях, а второй только-только пришел в театр, но ему уже главные роли дают, репризы, антрепризы и все в этом духе. Как, по-вашему, первый будет относиться ко второму? Если уж хотите откровенно, я предлагаю добросовестно поделиться тем, что имею, парирую. Не просто слить контакт, а представить вас с Сим Хиджу друг другу и познакомить. Между строк, разумеется, я не ориентируюсь в ситуации на вашем уровне, но тот момент, что она меня направила к вам, уже можно расценивать как ее личные попытки выйти на контакт, или не личные, добавляю после некоторой паузы. Все-таки у наших стран в регионе в последнее время общих интересов все больше, нежели противоречий. Наверное, ожидая здесь мне лучше остановиться, не хватает данных для анализа, который вы на автомате наверняка уже сделали. При упоминании имени в глазах чиновницы мелькает некий огонек, который пальцами не пощупаешь. Она слегка щурится, словно прикидывая что-то в уме. Как вы к себе это видите? Развожу руками. Поужинаем вместе, делов-то. То, как мы с ней расставались, подразумевает некую уверенность, приглашение будет принято. Правда, очевидно, это лишь мне как участнику, и кое-кому придется оформить мне еще один билет, потому что во вторник я выхожу на работу, кашусь в сторону Лиминьюи. Прямо с утра. И остаться в Корее дольше никак не могу. А когда назначит ужин директор департамента, я не знаю. Хм, за вашу помощь расплачусь ужином, на котором будете вы, я и та дама, финализирую, рассверливая Дэн Инчао взглядом с короткой дистанции. С чего такой аттракцион щедрости? Ровно интересуется она. Вы же не хуже меня знаете, что подобные связи устаревают со скоростью звука, точнее, их оперативная значимость. Человек на пенсию вышел или решила она собраться замуж еще раз, и все, привет карьера. Хм, Фимина, похоже, не ожидала, что и я понимаю эти моменты. У меня интересов в мире Кореи в принципе нет, во всяком случае, на данном этапе, продолжаю, а в вашей плоскости и не скоро появится, если вообще когда-либо. Что так, я не планирую идти на государственную службу. Контакты имеют свойство протухать. Повторюсь, вдруг та женщина планирует на пенсию вы. Ага, выйдет она, ворчит в сторону третий секретарь. Она еще всех нас переживет. Похоже, госпожа Сим в узких кругах довольно известная личность. Знаете, какое на нашем с вами поприще самое главное качество успешного сотрудника, госпожа Дэн? Интересуюсь я, наблюдая за ее реакцией. Не сочтите за браваду малолетки. Ну, давай, поучи меня, маленький мальчик из Суншугау. Фыркает она. В вашей работе главное – добросовестность. Извините, знаю, вы понимаете лучше меня, но в данном случае это особенно актуально. Сейчас у меня кое-что щелкнуло в голове насчет дяди Лиминьюи. Мне сегодня на глаза попалась одна занимательная новость, но дошло только сейчас. Какая? Нетерпеливо ерзает Лиминьюи. Одной локальной компании с участием иностранного капитала одобрена заявка на комплектацию первой партии корейского бронеавтомобиля «Черная пантера», сообщаю я, доставая из кармана телефон. Национальное производство, Золотая мечта ВПК и технологического истеблишмента Кореи. Собственная техника переднего края, не американские Брэдли и Хаммеры. Открыв нужную страницу, я прогоняю текст через онлайн-переводчик и протягиваю смартфон третьему секретарю. Я еще не проверял, но готов поспорить, это компания нашего дяди. Хозяйка кабинета внимательно читает Ли Минью и тоже лезет в интернет в поисках анонса. Помимо гражданских автоаксессуаров, о которых знают все, он что-то поставляет и для этой закрытой линейки, продолжаю я, пока женщины изучают информацию. На вашем месте, да даже на моем, у меня бы возникла параноидальная мысль, почему-то он исчезает именно тогда, когда выигрывает тендер на армейскую комплектацию. Не знаю, может, это и совпадение, но разве в некоторых местах не учат относиться к таким совпадениям с особой осторожностью? Госпожа Дэн сдержанно кивает, не отрываясь от экрана. Да, с китайской семьей у него все было сложно и гумозно, но общение поддерживали. Опять же, он высылал деньги, добавляю, сверившись взглядами с Ли Минюэ. По 2 миллиона юаней раз в несколько месяцев, подтверждает та, озвучив весьма немаленькую сумму. Если у нас и были с кем-то проблемы, так это с его женой. Она не сильно жаловала китайскую родню. Господин Ван, как нас уведомил сотрудник корейского МИДа, загремел в психушку, напоминаю, узнаете почерк, раз она об этом слышала, значит, было что-то по промышленной линии. Вряд ли бы китайский зять привлек внимание Чебалея и всей этой верхушки, если бы дело не было связано с бизнесом. Нет у них времени на всякую мелочь. Пожалуй, соглашусь, кивает госпожа Дэн после недолгого раздумья. Вопросов больше не имею. Все, берусь за это дело. Буду пытаться. Глава 15. Эй, уламыватель, бросает мне вслед секретарь. Примерную дату ужина с директором хоть озвучишь? Сколько мне ждать? Я поворачиваюсь в ее сторону, облокачиваюсь в дверном проеме и задумчиво закрываю глаза. Сегодня понедельник, день тяжелый. Мы с ней уже виделись. Теребить повторно, моветон, размышляю вслух. Завтра, накат работы, по горячим следам встречаться тоже неправильно. Тем более, мне с утра на работу, так что и вторник не вариант. В среду утром ей позвоню. Либо в среду, либо в четверг она сможет вырваться на час-два. Откуда такая уверенность? Прищуривается собеседница. Вы очень молоды, госпожа майор, говорю, не открывая глаз. Наверняка последние звания получали досрочно, потому что вам максимум 27, до майора у вас стандартно расти еще минимум 2 года. Это при самом оптимистичном стечении обстоятельств. Если лично вы гений, а ваше начальство в вас души не чает. Я прав? Продолжай. Та женщина постарше вас, причем изрядно. В молодости люди меньше смотрят в перспективу, а старшее поколение, назовем ее так, пусть и на внешность далеко не старуха, заглядывает в 21-22 век. Подробнее. На ее должности люди ее типа обожают планировать 21 век Республики Корея. Психология. Странно, что это понимаешь ты. У меня будут очень хорошие учителя в университете, считайте, кое-что объяснили авансом. В итоге, ее внутренние интересы и мотивация ко мне лично, конечно, она будет поддерживать отношения. Потому что я, перспективный человек второй половины 21 века Китайской Народной Республики. Да, связи и отношения на ее работе именно так создаются и поддерживаются, развожу руками. В МИДе чуть другая специфика, по крайней мере, среди чистых дипломатов. О вашей двойной крыше не говорим. У вас, конечно же, правдеформация и вы не мыслите категориями личных связей, потому что втягивание, вербовка, эксплуатация. ХМ. Она согласится, уверенно заявляю я. Не могу точно сказать, час выкроет или два, но встреча состоится. Хорошо, договорились. Рада, что не придется долго ждать обещанного. Лицо госпожи Дэн становится серьезным. Слушай, а какая у тебя работа? Чего тебе на нее лететь? Это же потом обратно в Сеул мотаться? Останься на день-другой, и мне так спокойнее. Ресторан «Горизонт», работаю официантом. Остаться уже никак не могу, меня и так администратор прикрывает. Стоп, ты что, официант? Третий секретарь удивленно вскидывает брови. Все профессии нужны, все профессии важны. Не место красит человека, а человек место. Да ладно, завязывай. Ресторан, это не серьезно. У меня там достаточно серьезные обязательства перед конкретным человеком, которого я подведу, если не явлюсь. Ресторан, может, и не серьезно, соглашусь, но партнеров в любом деле подводить нельзя. Это портит карму и рождает в мозгу вредные схемы, прикладываю указательный палец к виску. Интерлюдия. Хауган, прислонившись к своему автомобилю, задумчиво смотрит на здание налоговой инспекции. Солнце клонится к закату, бросая длинные тени от окрестных зданий. Мимо проносятся машины, спешащие по своим делам. Но мысли парня далеки от повседневной суеты. Ситуация с этим Лян Вэем накаляется с каждым днем, и ему необходимо выяснить, кто и зачем пытался вербовать мальчишку. Только так можно будет понять истинный масштаб проблемы. Хау в очередной раз бросает взгляд на часы и недовольно цокает языком. Он терпеть не может, когда кто-то заставляет его ждать. Спустя несколько минут из дверей налоговой инспекции выходит невысокий мужчина в темно-синей форме с фуражкой в руках. Заметив его, Хау оживляется и выпрямляется в полный рост, возвышаясь над приближающимся китайцем на добрую голову. Чжэн Гацэн, приветствует он инспектора, окидывая лицо того оценивающим взглядом. Выглядишь замученным. Тяжелый день, вздыхает Чжэн, поправляя очки на переносице. Усталость явственно читается на его лице. Понедельник, понимающе кивает Хау, разводя руками, словно один этот факт все объясняет. Так что тебе удалось узнать? Инспектор быстро оглядывается по сторонам, проверяя, нет ли поблизости лишних ушей, и понижает голос. Я знаю, кто и зачем его вербовал. Правда, глаза бойфренд Ван Епин загораются нетерпеливым блеском. Да, этим занимался инспектор Мацзе, продолжает инспектор. Юноша работает в модельном агентстве, а моему коллеге как раз требовался информатор для негласного сотрудничества. Это был один из способов выйти на человека, подозреваемого в махинациях с импортом древесины из России. Вот оно что. И чем все закончилось? Да ничем, собеседник пожимает плечами. Пацан пошел в отказ и пригрозил Мацзе проблемами с законом. Тут явный промах моего коллеги, не стоило так нагло вламываться, особенно к несовершеннолетнему. Видимо, думал запугать юнца, но, несмотря на возраст, Лян Вэй знает свои права. Потребовал официального оформления с участием родителей и все в этом духе. Я так понимаю, с вербовкой покончено, уточняет Хау. Конечно, по своему опыту скажу, что в таких ситуациях второй попытки не бывает, так что ни о каком дальнейшем сотрудничестве речи быть не может. Ясно. Хау чувствует, как напряжение, давившее на плечи последние дни, начинает постепенно отпускать. Значит, с налоговой инспекцией у деревенщины связи нет, уже неплохо. Теперь остается прощупать управление по борьбе с организованной преступностью. К счастью, бывший одноклассник обещал помощи с этим вопросом. Конечно же не за просто так. А ты чего через отца не узнал? Внезапно интересуется инспектор, прикуривая сигарету. Было бы в разы быстрее. Хау на мгновение напрягается. Откровенничать с каким-то знакомым не в его планах, особенно про проблемы личного характера. Сам знаешь, он занятый человек. Не озадачивать же его пробивкой какого-то деревенского пацана. К тому же, вряд ли бы он знал о личной инициативе Мацзе, так что я не прогадал, обратившись к тебе. И то верно, соглашается Чжэн, выпуская облако дыма. Ладно, спасибо, что все разузнал. Сын начальника протягивает руку, давая понять, что разговор окончен. Обращайся, инспектор отвечает на рукопожатие и медленно направляется к своей машине. Следующим утром, Хауган сидит на краю кровати, задумчиво глядя на экран смартфона. Его пальцы машинально переводят очередную сумму на счет Ван Епин, повинуясь привычному ритуалу в ответ на ее требовательные сообщения. Сколько раз уже было? 10? 20? Он сбился со счета, да это и не важно. Внезапно утреннюю тишину прорезает настойчивый звон входящего вызова. На дисплее высвечивается имя Чжао Вэньцзи, одноклассника из Академии военных наук. Хау, не раздумывая, принимает звонок. Чжао, что-то ты рано, вместо приветствия бросает он, падая спиной на кровать. Решил сразу позвонить, как все разузнал, отзывается бодрый голос на другом конце линии. Потом времени может не быть, ты очень вовремя. Рассказывай, Хау мгновенно подбирается, усаживаясь прямо. С управлением по борьбе с организованной преступностью Лян Вэй никак не связан, докладывает одноклассник. Но его же пытались завербовать. Ты сам рассказывал. Да, но разве каждая вербовка проходит успешно? Парирует Чжао. Что им толку от 17-летнего сопляка? Наверное, расспросили обо всем и поняли, что он бесполезен. Логично. Инфа точная, точнее некуда. У нас на курсе есть один капитан, проходит повышение квалификации. Он как раз в том управлении работает. через него и узнал. Отлично, с налоговой у него тоже облом. Значит, он без прикрытия. Спасибо тебе, дружище. Прости, что опять с просьбами достаю, но ты ж меня знаешь, в долгу не останусь. Да лады, не парься, беспечно отмахивается Чжао. Слушай, а ты разве не собирался забить на этого деревенщину, или передумал? Собеседник замолкает, подыскивая слова. Хотел, но, этот деревенщина подпортил жизнь Ван Епин. Без подробностей, не хочу об этом. Она и так мне все мозги вынесла с самого утра. Угрюмо цедит Хао сквозь зубы. Мне казалось, твоя девушка сама кому угодно испортит жизнь, усмехается товарищ. Характер такой, что палец в рот не клади. Вместо этого она на мне отрывается, вздыхает Хао. Просит, чтобы я что-то сделал с этим парнем в отместку. Из-за него у нас отношения испортились. Епин уже о расставании подумывает. Даже так, говорит, зачем ей мужчина, который не может решить ее главную проблему. А я люблю ее и не хочу потерять. Она для меня идеальная партия по всем фронтам. Сам понимаешь, если мы разбежимся, отец сам начнет искать выгодную для него в первую очередь невесту. Хао устало трет переносицу, чувствуя, как нарастает головная боль. Он слишком дорожит этими отношениями, чтобы позволить каким-то мелочам все разрушить. Но в то же время затевать открытую войну с Лян Вэем кажется не лучшей идеей. Слишком много рисков и неопределенности. Не знаю, как быть. После долгой паузы признается измотанный Хао. Если Епин не преувеличивает, этот деревенщина с каждым днем все борзее становится. Работу хорошую нашел, связи заводит, возможности прирастают. Значит, рубить концы надо уже сейчас, решительно заявляет Чжао. Хотя бы репутацию ему подмочи, чтоб с работы турнули и никто с ним дел иметь не хотел. Есть идеи, оживляется бойфренд Ван Епин. А то, примеров тебе могу привести много. Вот пойдет он в ресторан или ночной клуб, где к нему привяжется красотка. Деревенщина тут же расплывется. Они там на камерах засветятся вместе, потусят немного. А потом, бац, на эту девку в туалете нападение. Мешок там на голову, все дела. Ну, ты понял. А дальше, даже если у злоумышленника ничего не получится, попытка насилия сексуального характера имела место быть. Начнется расследование. За Лян Вэем приедут в самую первую очередь. Представь лицо начальника, когда он узнает, но экспертиза покажет, что он невиновен. Да, но у нас очень не любит лишний шум вокруг сотрудников. Особенно если речь идет про элитный ресторан, объясняет Чжао Вэньцзи. А еще наркотики. Мало ли, вдруг бармен в этом ресторане банкует ими. Это так, всего лишь фантазии. Если обнаружит неустановленной принадлежности закладку особо крупных размеров, то в первую очередь попадут под подозрение мужчины. Хауган всерьез задумался. Мысль интересная, но как бы потом не вляпаться самому. Я уловил твою мысль. Ждать момента, когда он сам влезет в проблему естественным путем и усугубить ее. В точку. Когда боги начинают сдавать карты, у таких как он, всегда найдутся проблемы. Дело времени. Только вокруг него начнется шум. Не зевай, помогай насыпать песок на ту чашу весов, которая должна перевесить. Ну, ты понял. Подтасуй факты, упакуй в патрульную тачку, закладочку подкинь для убедительности. В общем, включай фантазию и действуй по обстоятельствам. Ты прав. Буду следить за ним и ждать подходящего момента. Проводив очередных клиентов ресторана «Горизонт», я быстро убираю со стола и расставляю приборы по местам. Затем занимаю выжидательную позицию. Мой взгляд скользит по посетителям за закрепленными за мной столиками и останавливается на управляющем, который сидит в самом углу с ноутбуком. Из-за того, что я пропустил несколько смен, теперь придется в течение 2 дней выходить сразу на 2. Что ж, главное, успею совсем разобраться к началу учебного года и еще подкоплю денег. По правде говоря, я ничего не потерял за время отсутствия, а только выиграл. В деле о пропаже дяди Ли Минью и наконец-то наметились сдвиги. Ее родственники настояли, чтобы она осталась в Корее, и это правильное решение. Ведь новости могут поступить в любой момент, главное, вовремя среагировать. Лян Вэй, поток моих мыслей прерывает голос Ян Чжи. Я оборачиваюсь и вопросительно смотрю на коллегу. Тебя управляющий зовет. Приглянешь за моими столиками? Киваю в сторону посетителей. Вон те 2 крайних. Ладно уж, со вздохом отвечает она, закатывая глаза. Иди давай. Я благодарно улыбаюсь и бесшумной походкой пересекаю весь зал, незаметно возникая за спиной Миньбо. Управляющий сидит, уткнувшись в экран ноутбука, на котором открыта знакомая программа, та самая, над которой я корпел последние несколько недель. Предмет разговора становится ясен без лишних слов. «Добрый день, господин Минь. Вы меня звали?» Управляющий поднимает голову. «Да, хотел кое-что обсудить», кивает он на открытую программу. «Мне очень нравится проделанная тобой работа. Стало в разы лучше, я даже удивлен, что ты в одиночку справился. Аплодисменты. Надеялся, что вы оцените. Приятно, спасибо. На фоне этого с тобой хочет поговорить специалист по ЦРМ. Ты уж извини, но я не обещал, что буду держать все в секрете». В этот момент в моей памяти всплывает телефонный звонок, поступивший еще в аэропорту. Совершенно вылетело из головы перезвонить тому человеку. «Подойди к администратору, она отведет тебя к нему», продолжает Миньбо, бросая взгляд на часы. «У тебя сейчас перерыв. За полчаса управитесь». Я подхожу к стойке администратора. Чэнь Айлинь как раз заканчивает с бронированием столика. Подняв глаза, она выскальзывает из-за стойки и жестом приглашает следовать за ней. «Пойдем, тебя заждались». Мы проходим через служебный коридор и оказываемся в светлом кабинете, оборудованном под переговорную. За овальным столом сидит молодой мужчина в очках, с сосредоточенным лицом уткнувшийся в ноутбук. При нашем появлении он поднимает голову и приветливо улыбается. «Лян Вэй, верно, рад познакомиться лично. Я Сунь Минцзи, занимаюсь внедрением CRM-систем в ресторанную сеть «Горизонт». Мы обмениваемся рукопожатием, сажусь напротив него». Чэнь Айлинь тактично удаляется, оставляя нас наедине. Улыбка спадает с лица Сунь Минцзи, он внимательно разглядывает меня поверх очков. Напряженное молчание затягивается. «Какими языками владеешь?» В интонациях ЦРМщика появляется нечто, от приязни далекое. «В основном использую Пытхан. Также знаком с Ява из плюс-плюс на базовом уровне. О других языках предпочитаю умолчать. Незачем раскрывать все карты сразу. Этого и так за глаза для моего возраста. И какой из них предпочитаешь?» Не унимается собеседник. «Обоснуй. Пытхан, за его простоту, читаемость кода и обширные библиотеки. На нем можно быстро прототипировать решения. Ява, за строгую типизацию, возможности API и богатую экосистему фреймворков для энтерпрайза». Сунь Минцзи хмыкает и прищуривается. «Из базами данных, как я могу видеть, ты тоже умеешь работать. Очень неплохо для официанта», тянет он, постукивая по столу. «Прямо удивительно, почему с такими умениями ты до сих пор подносы таскаешь. Но знаешь, в чем ты точно не смыслишь? И в чем же? В законе», чеканит Сунь Минцзи. «Самовольное изменение исходного кода без согласования, нарушение авторских прав. Ты вообще в курсе, что это противозаконно?» «Вы заблуждаетесь», спокойно отвечаю. «Нарушения закона нет. Я модифицировал код исключительно для внутренних нужд нашего ресторана, без какой-либо коммерческой выгоды для себя лично. Это право пользователя адаптировать программное обеспечение под свои запросы. А ты не подумал, что твоя адаптация может нарушить работу системы в целом?» Фыркает Сунь. «Кто будет отвечать, если что-то пойдет не так?» Я лишь безразлично пожимаю плечами. «Во-первых, всего лишь Димка. Во-вторых, все изменения были тщательно протестированы перед внедрением. Я предусмотрел возможные конфликты и несовместимости. Более того, производительность CRM после оптимизации выросла на 25%. Внушительные цифры. Логи и отчеты могу предоставить хоть сейчас. Ну, допустим, неохотно цедит он. Но лицензионное соглашение. Я внимательно изучил перед началом работы, перебиваю. Там черным по белому сказано, что пользователь вправе модифицировать код для своих нужд при условии некоммерческого использования. Я этого условия полностью придерживался. Но согласовать с нами ты был обязан. Разве? Удивляюсь. Что-то не припомню такого пункта в соглашении. Да и зачем мне согласовывать очевидные улучшения? Быстродействие выше, интерфейс удобнее, функционал богаче. Беспроигрышный вариант для всех. Сунь Минцзи открывает рот в попытке возразить, но, похоже, не находит убедительных аргументов. Я расслабленно откидываюсь на стуле. «Не порть наш продукт», бросает он, явно начиная выходить из себя. «Ты хоть понимаешь, с кем связался? Поверь, у меня хватит связей, чтобы с тобой разобраться. Здесь только не моргать», глядя на него в упор. «Мужик, останавливаю собеседника. Я сейчас не буду с тобой ссориться, хотя если начнем, разговаривать буду только вручную, и тебе не понравится. Не стоит мериться связями, не факт, что ты окажешься в выигрыше. Я никогда не угрожаю, Но поверь, все не просто так. Самоуверенная ухмылка Сунь Минцзи на секунду меркнет. В его глазах мелькает тень сомнения. Да что мне сделает какой-то официант? Хочешь проверить? Я здесь по другому вопросу, бурчит Сунь, явно не желая развивать конфликт. На самом деле, я здесь по другому вопросу. Несмотря на твое, скажем так, самоуправство, нам понравился итоговый продукт. Если ты настолько лихо разобрался во всех нюансах нашей программы, не хочешь поработать на нас, на полставки и удаленно. На этот раз, все официально. Я задумчиво потираю подбородок, прикидывая перспективы. По сути, мне предлагают заниматься тем же, чем я уже занимался, только не так интенсивно и за деньги. К этому я и стремился. Звучит интересно, киваю после короткой паузы. А что конкретно входит в обязанности? В основном, дорабатывать и оптимизировать наши продукты под нужды клиентов. Как ты уже делал для своего ресторана, только на постоянной основе и для разных заказчиков. Ну и по мере необходимости решать текущие задачи по разработке, исправлять баги, все такое. То есть фактически фриланс на аутсорсе, можно и так сказать. График свободный, главное, чтобы задачи решались в срок и с должным качеством. Для начала хотелось бы уточнить некоторые моменты. Во-первых, по поводу оплаты. Какие суммы вы готовы предложить? Думаю, для человека без опыта, с учетом занятости на полставки, $500 в месяц будет вполне достойно. Я приподнимаю бровь. Неплохо, но, учитывая уже продемонстрированные скиллы, я просчитывал на большие. Или вы оцениваете повышение эффективности на четверть всего в $500? И сколько же, по-твоему, будет справедливо? $1200, отвечаю без паузы, поскольку я в курсе расценок на рынке труда. Для начала, Сунь едва не подпрыгивает на стуле от возмущения. Сколько да это почти средняя зарплата айтишника в регионах. Да, если речь о не слишком опытном программисте с одним языком, парирую. Я же владею несколькими. Сунь Минцзи что-то прикидывает в уме. Жду его ответа, не меняя позы. Хорошо, я обсужу этот вопрос с начальством и дам тебе знать. Надеюсь, ваше руководство адекватно оценит мои навыки и перспективы нашего сотрудничества. Хорошего дня, поднимаюсь и иду работать дальше. Глава 16. В перерыве между сменами ненадолго забегаю в свою комнату общежития, чтобы передохнуть. Датхи Чанг сидит на подоконнике, задумчиво глядя куда-то вдаль, с чашкой горячего чая в руках. Она настолько погружена в свои мысли, что даже не слышит, как я вхожу. Лишь когда я оказываюсь совсем рядом, вьетнамка замечает мое присутствие и медленно переводит на меня отсутствующий взгляд. По какому поводу депрессия? Спрашиваю. Вроде бы жизнь потихоньку налаживается. Гостья делает глоток из чашки и, помолчав несколько секунд, многозначительно изрекает. Знаешь, бизнес – это как ребенок. И когда ты его выращиваешь, даже если он не совсем легален, какая-то часть тебя все равно к нему привязывается. Удивленно приподнимаю бровь. Слова звучат странно, особенно если учесть, что говорим о контрабанде. Как можно строить долгосрочную стратегию и прочно привязываться к такому бизнесу? Осторожно интересуюсь. Вьетнамка бросает на меня снисходительный взгляд мудрой женщины. Ты даже не представляешь, какой процент бизнесов в нашем регионе по вашим меркам не совсем легален. Но ведь это все равно наказуемо. Как и везде. Да, ух, нас тоже штрафуют и сажают. Датхи Чанг делает еще один глоток. В особо тяжелых случаях даже к смертной казни прибегают. Наказание очень похоже на ваши по законодательству. Но все-таки между нашими странами есть отличия. Расскажи, мне интересно. Вьетнамка прикусывает губу. Ее взгляд устремляется куда-то вдаль за окно. У вас в Китае ваш председатель продлил себе полномочия до пожизненных, медленно произносит она, а личные симпатии у товарища Си рано или поздно сменяются антипатиями. Он, как в свое время русский Сталин, постоянно тасует окружение как колоду карт, опасаясь заговорщиков и попыток сместить его. Обмениваемся понимающими взглядами. По большому счету, тема «табу в Китае», но мы на одной волне. В этом я с тобой соглашусь, киваю, хотя здесь не принято рассуждать о таких вещах вслух. Даже если в комнате только два человека, зачастую собеседник машинально напрягается от подобных разговоров. Продолжай. Он понимает, что рано или поздно постареет и физически не сможет тянуть работу на своем посту. И именно он будет тормозить развитие страны. Но ему, честно говоря, плевать на это. Главное, рулить и рулить, держась за власть зубами. Так будет продолжаться, пока он не умрет или пока его не уйдут, Скажем так, облокотившись о подоконник рядом с Дадхи Чанг, я тоже смотрю вдаль, обдумывая ее слова. Некоторое время молча смотрим на город, каждый погруженный в свои мысли. Затем вьетнамка неожиданно произносит: «Извини, если задеваю твои патриотические китайские чувства. Си, может, и слабоват как экономист и хозяйственник, но как интриган в борьбе за власть внутри партии, где каждый готов по головам пройти, он очень даже профессионален. Не переживай, ты не ущемляешь моих чувств», абсолютно откровенно отвечаю ей. «Большая часть молодежи с тобой согласна. Возмутились бы разве что офисные работники за 50, переехавшие в провинцию из деревни. У них в лучшем случае одно высшее техническое образование за плечами. Разве этого мало, чтобы все осознать?» Удивляется Дадхи Чанг, поворачиваясь ко мне. «Они грамотные лишь в первом поколении», поясняю я. «В далеких деревнях кроме телевизора и радио других развлечений нет, уж поверь мне, знаю по собственному опыту. Через эти каналы власть как раз и диктует людям, что правильно, а что нет. Представь, какой в результате кругозор и мировоззрение у них и их пожилых родителей. Получается, они впитывают все, как губка», задумчиво вздыхает вьетнамка. «Вот такие люди и составляют электорат товарища Си, но никак не китайцы, знающие больше одного языка, у которых в голове потенциально больше одного высшего образования». Я отхожу от нее и опускаюсь в кресло. Дадхи Чанг провожает меня внимательным взглядом. «Есть и у нас понимающие люди», продолжаю, «но большинство из них по понятным причинам предпочитает жить за границей. Они даже в посольстве не появляются без крайней необходимости. Сейчас крайне не приветствуются любые споры с генеральной линией партии. Демократический плюрализм эпохи Дэн Сяопина, увы, давно в прошлом». «Так в чем же все-таки отличия, о которых ты говорила?» Дадхи Чанг крутит в руках чашку, прежде чем ответить. «Паранойя вашего товарища Си на самом деле – вполне здоровый инструмент выживания. Если он не будет своевременно задвигать потенциальных конкурентов, его власть пошатнется. Ведь сейчас многие быстро набираются опыта, молодые замминистры, главы экспертных групп, 30-летние гении из команды Джека Ма. Ты же знаешь о нем, вряд ли в Китае найдется тот, кто не слышал про основателя Алибабы и его смелые высказывания с критикой финансовых властей страны», усмехаюсь я, «ценой которым стала половина состояния, большая часть бизнеса и изгнание из публичного поля. Хотя власти выставляют эту историю в выгодном для себя свете, но его дело живо», рассудительно продолжает вьетнамка. «Бывшие топ-менеджеры Джека Ма, которых в бизнесе сменили на гощиновников, подают заявки на высокие должности в правительственных структурах. Кое-кто даже побеждает в открытых конкурсах в министерства и госкомпании. Из них выйдут прекрасные начальники экспертных групп, секторов, департаментов, министры, в конце концов, рано или поздно». «Понимаю, к чему ты клонишь. Да, эти люди лет через 6 уже смогут составить конкуренцию товарищу Си на аппаратном поприще», подтверждает Дадхи Чанг. «Они, молодые гении, знают по 5 языков, а не только родной китайский. Ваш лидер иногда косноязычен, у него проблемы с риторикой, кто знает, как обстоят дела с письмом. Если он хочет править до глубокой старости, ему надо убирать этих молодых уже сейчас, что мы и наблюдаем. Вспомнить хотя бы недавний вывод Ху Цзиньтао из зала на весь мир. К чему ты так долго ведешь? Интересуюсь. Я женщина, мне можно потрепать языком», с легкой улыбкой парирует вьетнамка. «К тому же, пока ты был в Корее, я почти 2 суток тут просидела взаперти в полном молчании. Спасибо, кстати, за питание, еда из ресторана просто супер. Твоя соседка-администраторша заходила проверить, чем я занимаюсь, и заносила еду. Жаль, что она такая неразговорчивая. Прости за долгую прелюдию, просто мне совсем не с кем поболтать». Собеседница, одетая лишь в короткую футболку и стринги, не скрывающие почти ничего, подбирает под себя ноги. «Модели с твоей внешностью можно все, дипломатично скруглию углы, проклятая физиология. Болтай сколько хочешь». Дадхи Чанг лениво сопровождает поначалу мой взгляд, вынуждая меня коситься вниз, но тут же равнодушно отворачивается к окну. «У нас во Вьетнаме немного иначе. У вас никто не может быть спокоен за свое будущее, спасает только показная лояльность в понятно чей адрес. Но даже это не гарантия. Если у него испортятся отношения с бывшими друзьями и соратниками, их тоже могут притянуть за коррупцию. А у нас все устроено интереснее». Заинтриговала. Продолжай. Если ты добровольно отдаешь со своего приработка 30-40% на благотворительность, ремонт школ, магазинчиков, что там еще есть вокруг в провинции, тебя не трогают до поры, объясняет вьетнамка, спрыгивая с подоконника и начиная расхаживать по комнате. Есть еще один популярный способ благотворительности. Закупаются пайки с хлебом, рисом и мясом для стариков и нищих. Все передается в небольшие магазины, владельцы которых знают каждого посетителя в лицо. Есть коммунизм на словах, а есть на деле, философские тоже тона. Хочешь сказать, во Вьетнаме все так и делают? Недоверчиво уточняю, провожая ее глазами. Дадхи Чанг останавливается и поворачивается ко мне. Ну, может не все, но у кого доход от полумиллиона-миллиона, точно, пожимает она плечами. В этом главное отличие от Китая. У нас ты можешь зарабатывать как угодно, а у вас, если ты не друг товарища Си, о серьезном бизнесе остается только мечтать. Про другое вообще молчу. Во Вьетнаме же можно вообще не иметь связи, а просто честно делиться. Это негласные правила игры, не все тратить на себя, а делать отчисления на социалку. Я придирчиво хмурюсь, усаживаюсь поудобнее и бросаю с четко рассчитанным скепсисом. Свежо предание, довериться с трудом. На Земле много интересных стран, но не думал, что и вы из тех, где население радостно верит в светлое государство, которым правят справедливые эльфы, а на деревьях растут булки. Звучит слишком утопично. Нет, мы не идеальны. Я тебя ни за что не агитирую и сама во Вьетнам не рвусь. Ты же политологии будешь учиться? Я думала, тебе интересна лингвостроноведческая компонента. Ради бога, считай, что я соврала, равнодушно отмахивается гостья. Извини, не хотел обидеть. Мне правда интересно. Ты говорила, что свой бизнес воспринимаешь как ребенка. Расскажешь, что именно тебе удалось выстроить. Работа с документами была не такой простой, как кажется на первый взгляд. Знал бы ты, как долго я ветеринаров по районам собирала, цепочки выстраивала. Думаешь, легко на 20 тысяч килограмм говядины сделать за 6 часов достоверные документы, чтобы она только что заморожена, свежая, не ехала ниоткуда, и что этих коров буквально сегодня утром пустили на убой, еще и партию с крестьянских хозяйств собрать со всеми ветправками. Никогда не сталкивался с подобным, признаюсь, так что скрывать не буду, нюансов не знаю. Вот-вот, Дадхи Чанг демонстративно складывает на груди руки. Нужно состыковать информацию, подделать записи о закупке у фермеров. Один обдир туши занимает пару часов, а тут целая технологическая цепочка, расчеты через крипту, 40-минутные транзакции. Поверь, это очень сложная и отлаженная система, позволяющая проворачивать дела в сжатые сроки. Она наконец ставит пустую чашку на стол, и моим поставщикам нет альтернативы в тех провинциях Вьетнама, где можно за сутки по документам оформить большие объемы забитых коров, продолжает вьетнамка, меряя шагами комнату. Причем максимально достоверно. Говоришь так, будто не сомневаешься, что твой бывший жених на них никогда не выйдет. Во взгляде Дадхи Чанг читается непоколебимая уверенность. Выйти-то он выйдет, но сотрудничать с ним быстро никто не станет, безапелляционно заявляет она. Все будут ждать моего возвращения. Месяц, два, три, сколько потребуется. У меня с ними налажены личные связи, я всегда добросовестно делилась прибылью. Именно эти 30-40% моя семья традиционно отдавала на благотворительность. А в том, что министерские будут делать так же, уверенности ни у кого нет. Ладно, смотри, допустим, в твоей деревне ты будешь ждать возвращения хорошо знакомого соседа, с которым ты давно и плотно знаком и работаешь. Или через неделю бросишься в объятия министерского чиновника из столицы, которого в глаза не видел, смотря какое у меня стадо. ПФФ. Забей в поисковик период вскармливания рогатого скота. Крестьянскому хозяйству подождать ничего не стоит. Корова за месяц никуда не денется. А вот риски с новым контрагентом ты понял. Киваю, обдумывая ее слова. Собеседница тем временем присаживается на край кровати, скрестив ноги так, что интимные места едва прикрыты. Я стараюсь не реагировать, но взгляд так и норовит соскользнуть, куда не надо. Если все, что ты рассказывала про эти негласные правила благотворительности, действительно работает, то Нгуена рано или поздно, многозначительно не договариваю. Лицо гости вдруг озаряется. Знаешь, а я сейчас прямо успокоилась. Она хлопает себя по бедру. Наш разрыв – это повод не для огорчений, а для радости. Потому что этот дурак рано или поздно утонет сам, я сейчас про бизнес, и еще потащит за собой всех остальных на дно. Почему? Ветеринары не дураки, да и вся система состоит из очень неглупых людей. Они не кинутся сломя голову к нему в объятия, это точно. И характер у него такой, что сам себе проблемы создает. Кстати, в итоге получается, у тебя есть документы, но нет объема мяса.